Батюшка сказал несколько слов о том, что накануне вечером он все время наблюдал за маленькой Теей и нашел, что она держалась очень мило и достойно. Фру Мальвина немедля сменила гнев на милость. Отъезд был отложен, и фру Мальвину удалось даже уговорить задержаться в Хедебю еще на целую неделю, чтобы мы, дети, успели бы познакомиться друг с другом поближе и стать добрыми друзьями. Это было уж слишком жестоко, кузен. Так вот, когда дело было уже улажено, батюшка велел позвать нас, мальчиков, к себе в кабинет. Он спросил, как мы смели ослушаться его приказаний, и дал каждому по оплеухе. Вообще-то батюшка мой был человек весьма благодушный и кроткий. Мы совершенно не в силах были уразуметь, отчего это батюшка питал такую слабость к маленькой Тее. Но тут он дал нам понять, что на всем белом свете нет человека, с которым мы должны были обращаться более бережно, чем с ней. И сообщил нам, что Тея останется в Хедебю еще на целую неделю, и чтобы мы подружились с ней. И этого, разумеется, вы не смогли вынести. Я смолчал. Но Йоран, который был нрава более пылкого и к тому же был взбешен оплеухой, в страшной ярости вскричал. «Из того, что папенька был влюблен в Мальвину Спак, вовсе не значит, что мы должны быть без ума от маленькой Теи». Я был уверен, что Йорана вышвырнут за дверь. Но все вышло совсем иначе. Папенька сдержал свой гнев. Усевшись в большое кресло, он попросил нас подойти поближе. Мы встали перед ним рядом, слева и справа. Взяв наши руки в свои, он сказал, что настало время нам узнать семейную тайну. Он опасается, что с Мальвиной Спаак поступили весьма несправедливо. При неких обстоятельствах, а он был убежден, что мы знаем, на что именно он намекал, он был на волосок от смерти. И он подозревает, что матушка его, баронесса Августа, если и не прямо, то все же каким-то манером дала понять Мальвине Спаак, что та станет ее снохой, если ей удастся спасти его жизнь. Обещание это, разумеется, выполнено быть не могло, и девица Мальвина вела себя наиделикатнейшим образом. Но батюшка, тем не менее, чувствовал, что он перед ней в неоплатном долгу. Оттого-то он и призвал нас обходиться с фру Мальвиной и ее дочерью как можно внимательнее. Какой благородный призыв, кузен! К сожалению, кузина, мы, мальчики, нашли все это скорее смехотворным, нежели трогательным. Но в этот миг кучер Лундман обернулся к седокам и доложил, что ему показалось, будто на вершине одного из холмов, совсем близко от них, он приметил цыганскую повозку. Барон привстал в санях. Он тоже увидал повозку, но тут же заявил, что до того холма еще не менее четверти мили, и к тому же определить, те ли это сани, которые они преследуют, или же другие, было невозможно. И все-таки он попросил Лундмана пустить лошадей елико возможно во всю прыть и поспешно составил план нападения. «Как только мы поравняемся с санями, ты, кузина Шарлотта, бери вожжи», — сказал он. «Лундман выпрыгнет и схватит цыганскую лошадь под узцы, ну а я подбегу к саням и заберу ребенка. Мы нападем на них, как заправские разбойники. По собаке и палка». Барон Адриан высунулся из саней, чтобы лошади не мешали ему глядеть на дорогу. Им овладел настоящий охотничий азарт. Он и думать забыл о старинной истории, которую только что рассказывал с таким пылом. «Кузен Адриан, у нас наверняка есть еще с полчаса времени, покуда мы их нагоним. Не могла бы я дослушать конец этой истории?» «Разумеется, кузина, я доскажу ее с превеликим удовольствием. А конец был таков, что братец Йоран, который не в силах был стерпеть общество Теи еще целую неделю, надумал смастерить из воска, золотой фольги и капли красного сургуча огромный перстень с печаткой. Он показал перстень девочке, и внушил ей, будто это и есть подлинный знаменитый перстень Левеншольдов, который он якобы нашел на кладбище.